Глава 18. Я не просто спешил, я летел в Екатеринослав и перемещался настолько стремительно, насколько это было возможно, и даже чуточку быстрее. Поэтому пришлось на одной из почтовых станций оставить Лизу и, охваченный волнением за сына, менять коней на каждой станции, стремиться поставить рекорд перемещения и добраться в губернский город уже за 3 дня. Сердце щемило от осознания того, что мог пережить мой сын. Понятно, что детская психика гибкая, но не гибкий я, и собираюсь наказывать причастных очень жестко. Разобраться бы, кто еще так грубо стал играть против меня. Никаких дополнительных сведений о том, что произошло, у меня не было, поэтому в голову приходили разные фантазии, как правило, негативного содержания. Но неизменно я убивал всех и каждого, кто причастен к похищению сына. За 3 дня я таки добрался до Екатеринослава, но мог это сделать и значительно быстрее, на 7 часов. Все же в какой-то момент пришлось немного поспать. У меня была мотивация, которая позволяла не думать об отдыхе и о еде, а вот бойцы, которые меня сопровождали, должны были и есть, и спать. Если бы у меня не было информации, что с сыном все в порядке, и он сейчас гостит у Мирского, то я бы не пожалел никого, ни людей, ни коней. Хотя очень много странного в этой истории. И вот он, Екатеринослав. Я сразу же направился к дому Мирского. Был полон надежд, что уже сейчас увижу своего наследника. Святополка Аполлинарьевича не оказалась на месте, а его жена, выглядящая побитой, причем и физически тоже, но больше сломленной. Женщина, которую мне было по-человечески жаль, сказала, что ее муж еще неделю назад отбыл в Киев. С ним же был и мальчик. Смешанные чувства накрыли мое сознание. С одной стороны, я вроде бы как должен быть благодарен Мирскому за спасение сына. Но почему же тогда Святополк таскает Петра Алексеевича Шабарина с собой? Почему не оставил со своей женой или с кем-то другим? Наверняка он должен знать, что в моей усадьбе под Екатеринославом достаточно прислуги и нянь с мамками, и есть охрана, чтобы мой наследник был досмотрен и в безопасности. «Ваше превосходительство, к дому приближается жандармский полковник», сообщила мне охрана усадьбы. «Задержать?» Я усмехнулся. «Такое рвение!» Наверное, сейчас мысленно повторяют как мантру «хоть бы нет, хоть бы нет». Но показали, что они полностью лояльны и готовы за меня драться будь с кем, даже с полковником Лопухиным. А иных жандармских полковников на верст 600 вокруг не сыскать. «Алексей Петрович Шабарин?» — спросил меня жандармский полковник Лопухин. «Не узнаете?» — язвительно ответил я. «Он и есть». И чем обязан столь неожиданному визиту? Более того, как я понял, грубому визиту. Я был в своем доме, решив переодеться и подождать, пока прислуга соберет необходимое количество еды в дорогу для меня и для полусотни бойцов, которые меня сопровождала. Приезд Лопухина был для меня большой неожиданностью. Его вовсе не должно было быть в Екатеринославе. Последнее время он предпочитает чаще бывать в Киеве, чем в Екатеринославе. Оно и понятно. Мы с ним общего языка за последние 4 года так и не нашли. Полковнику приходится мириться с моим существованием и с тем, как я двигаюсь по карьерной лестнице. Ну, а я считаю его просто бесполезным паразитом. Ни одного шпиона не поймал, но и особо не вредил. Так, получал оклад. Получал он и откат, своего рода плату за то, что третье отделение не мешается под ногами. «А я не хочу узнавать предателей Отечества», — сказал Лопухин. «И вовсе вынужден разговаривать». «Предпочитаете стреляться, шпаги, или просто в морду дать?» — сказал я, машинально приоткрывая кобуру револьвера. «За такие обвинения спрос будет с вас, полковник!» Я говорил, а сам уже сжимал рукоятку оружия. «Вы допустите того, что пристрелите меня при исполнении?» Лопухин старался держаться гордо и старался не показывать своего страха. Вот только он боялся. Я словно зверь чуял страх человека. Но насколько страх этого персонажа силен, если он позволяет себе произнести такие слова? «Обвинить меня в предательстве! Это же невообразимая чушь! Что-то здесь явно не так. Или я усложняю, и Лопухин только лишь пробует свести счеты». «Сударь, потрудитесь объясниться», — потребовал я. «Ваши обвинения столь серьезные, что я могу не повиноваться и счесть вас умалишенным». «Уберите сперва оружие. Прикажите своим бандитам покинуть ваш дом и ждать вас где-нибудь, скажем, в Павлодаре», — сказал Лопухин. «А уже после объяснение». «Не извольте трястись от страха, господин губернский жандарм. Не бойтесь меня и моих людей. Если бы я хотел, то вы уже давно кормили бы рыб в Днепре. Я даю вам слово, что если за вашими оскорблениями стоит хоть что-то, то вы выйдете из моего дома живым и здоровым», — сказал я, извлекая из кобуры револьвер и кладя его на ближайший столик. «Угрозы?» — полковник чуть попятился назад. «Нет, я не угрожаю, я объясняю. Вы нарушили достаточно норм приличия, чтобы я имел право защищаться и даже грубить. Уже то, что Лопухин пришел ко мне в дом, когда я его не звал, может быть поводом для дуэли. Так как полковник проявляет ко мне неуважение, правда, сколько уже было желающих дуэлировать с Лопухиным, но всем, ссылаясь на свое служебное положение, полковник отказывал в драке. Для жандарма подобное отношение к дуэлям даже прощалось обществом. Вот остальных, тех же военных, пусть они и на службе, осудят и клеймят трусами за отказ от права отстоять свою честь». «Итак, я требую», — сказал я. Лопухин чуть помялся, но я уже столько сказал, что единственным способом как-то выйти из положения было начать более конструктивный диалог. «В мои руки попали документы, которые неопровержимо указывают на вас, как на английского шпиона». Жандарм говорил и злорадно ухмылялся, наверное, реагируя на то, что я опешил от таких заявлений. «Чего только стоит записка английскому шпиону, Эдварду Джону Уэлскимби, между прочим, барону. Так что подделку я исключаю. Мы уже знаем, что где-то здесь промышляет такой шпион. Вот он, с вашей помощью шпионит, оттого и поймать не можем». «Поймать ты его не можешь, потому что не работаешь. А в остальном...» «Что, Лопухин, дождался? Ты так давно искал повод, чтобы со мной поквитаться? Но это полная чушь, что бы ты ни говорил. Нет в Екатеринославской губернии человека, который бы сделал для России больше, чем я. Не боишься воевать со мной?» — жестко сказал я. На самом деле абсолютной уверенности в том, что я смогу себя быстро обелить, не было. Тот-то очень хорошо против меня играет. Пусть состряпать бумагу, где я якобы соглашаюсь сотрудничать с англичанами, это плевое дело, однако в реалиях современного мира, если на документе есть подпись дворянина, уж тем более какого-то английского барона, то этому документу верят. А еще почерк далеко не всегда может убедить, что я не писал бумагу. Она может быть написана. Ну а подпись? Я не знаю, но думаю, что специалистов-почерковедов в этом времени нет. Я убежден, что некий Эдвард Джон существует на самом деле. Скорее всего, этот англичанин и есть тот самый шпион, который решил, используя собственное имя, подставить меня. Значит так, надо мной есть Андрей Яковлевич Фабр. Нынче он генерал-губернатор. И теперь только лишь волей государя меня можно обвинить. Или договорившись о том с генерал-губернатором. Я добавил, сделав свой тон максимально металлическим. Я сам хочу разобраться в этом поклепе. Господин Лопухин, может, не стоит сводить счеты? «Нынче держава наша в опасности, мы все должны работать на ее благо». Не обращая внимания на Лопухина, я продолжил собираться, упаковывая свои вещи в чемодан. Так я еще больше демонстрировал свое пренебрежение полковником. Он же был как банный лист, прицепился с глупым обвинением. Теперь не так-то легко этот лист смыть, тут напор нужен, и не только воды, но и характера. Я пытался играть в театр абсурда. «Как всегда, красивые слова, за которыми мало что стоит. «Нет, я знаю, что вы передали штуцеры, что заводы работают и передают оружие армии. Но есть бумага, в которой написано, что вы английский шпион!» Уже не будучи уверенным, все равно настаивал Лопухин на своем. «И ваш тон и обращение со мной будто с мужиком непозволительны!» «Вызовите меня на дуэль?» — усмехнувшись, сказал я. «Мне нужно забрать своего сына, но я никуда сбегать не собираюсь!» «Господин Мирский уже на подъезде к Екатеринославу. Он мне отписался. С ним ваш сын», — сообщил мне интересную информацию Лопухин. «Безусловно, прежде всего для меня было важно, что мой сын скоро будет рядом со мной. Но не только это я услышал сейчас от Лопухина. Полковник состоит в плотной переписке с Мирским. Как же он иначе узнал о приезде Святополка? Сговор? Странный тогда». Или Лопухина облапошили и водят за нос? «Тот навет, который на меня возводите, это от Мирского пошло?» — спросил я, пристально изучая реакцию полковника. Он закашлялся, и было видно, что на некоторое время Лопухин растерялся. Если бы я еще раньше не изучил мимику и ужимки полковника, то мог бы этого и не заметить, явного смущения и страха быть опознанным. «Вы, господин Шабарин, отказываетесь подчиняться мне?» Угрожающе, как будто бы сейчас последует силовой захват, спрашивал Лопухин. «Наш разговор затягивается. Шлите письма генерал-губернатору Фабру и своему начальству в Петербург, графу Орлову. И я пошлю свои бумаги. Некоторое время я и так планировал пробыть в Екатеринославе», — я усмехнулся. «Только потом вы будете объясняться и перед своим начальством, может быть, и перед самим государем-императором, почему прекратились поставки в армию. Более того, я не передал еще окончательно все те бельгийские штуцера, которые обещал самому его величеству на аудиенции в Гатчине. И вы в этом виновны». В последнем своем утверждении я, конечно же, соврал. Винтовки в русской армии и, как я надеюсь, уже пристрелены и готовы к бою. Но я знаю Лопухина, что передо мной достаточно боязливое создание. Он только что и научился бравировать несуществующими успехами. Но больше всего полковник преуспел в том, что научился скрывать неудачи. Обнаружится, что поставки в армию сорвались, в том числе и по вине полковника, то он понимает, что ему сладко не придется. «А я и не собирался вас куда-либо из Екатеринослава отправлять. Вы должны дать мне честное слово в присутствии кого-нибудь еще, что не покинете город, пока не закончится разбирательство. Я же уже сегодня пошлю и своему начальству, и генерал-губернатору письма». Хотя голос полковника звучал строгим, он уже искал компромисс. А у меня из головы не вылезал Мирский. Это, наверное, шутки подсознания, но то и дело в мыслях я произносил фамилию Святополка Аполлинарьевича не иначе, как Мерзкий. И только в этом звучании не возникало внутреннего конфликта. А еще Киев. Лопухин чаще всего проживает там. Мирский поехал в Киев. Совпадение? Не думаю. «Господин полковник, если вы все-таки окажетесь сугубо неправы, я бы мог не допустить вашего позора. Здесь, где-то и сейчас, по просторам Новороссии, ходит шпион, который вредит нашему Отечеству и делает вашими же руками больше зла, чем это смог бы сделать любой линейный корабль вражеского флота». Я, не моргая, посмотрел на Лопухина, который все больше начинал сомневаться. «Если есть бумага, в которой написано, что я согласен сотрудничать с англичанами и вредить своему отечеству, то эта бумага должна быть написана моей рукой. Там моя печать, моя подпись. Расследуйте со мной в губернаторский дом и живите пока там, не выходя в город. Если понадобится в том нужда, то вы предупредите офицера, которого я приставлю к вам», — сказал Лопухин, просящим взглядом изучая мою реакцию. «Я прошу вас сохранять благоразумие. Мы во всем разберемся, а наши благодетели помогут в этом». Я понимал, что сейчас могу нажать на полковника, может, и послать его по матери, даже захватить весь город своими людьми, если это понадобится. Но любые мои действия, которые будут подкреплены демонстрацией силы, это почти прямое доказательство того, что я, может быть, даже и шпион. «Ко мне могут приходить любые посетители, Я буду исполнять обязанности губернатора Екатеринославской губернии, пока не последуют иные распоряжения от моего начальства». Выставлял я свои условия, а Лопухин был счастлив, что я не стал еще больше усложнять. Уже через час я обнимал своего сына. В стороне стоял святополк Мирский и делал вид, что он рад нашему с Петром воссоединению. Но кого я называл когда-то даже своим другом, я знал еще лучше, чем Лопухина. А теперь, когда я окончательно подтвердил свои догадки фактами, я видел в этом человеке только Мерзкое. «Что произошло?» — строго спросил я Мирского. Мы находились в кабинете губернатора. Не сидели, а стояли у большого стола, за которым обычно проводились совещания. Я уже взял сына на руки и не хотел отпускать мальца. Но это не мешало мне говорить со святополком. «Мне стало известно, что бандиты захотели вам, Алексей Петрович, отомстить за все то...» «Святополк, я до конца не понял, какая твоя роль в похищении моего сына. Какая роль у тебя в том, что появились нелепые обвинения против меня? Нет, я уже уверен в том, что это ты подкинул поддельные бумаги», сказал я, когда понял, что оказался прав. «С момента появления в этом мире я жил по тому правилу, которое можно сформулировать в трех словах. Доверяй, но проверяй. Так что я имею кое-что и на Мирского, имею я немало и на Лопухина, и на каждого чиновника, который есть в Екатеринославе. К моему великому сожалению, нет идеальных людей. У каждого свои грехи или грешки, пороки. Но если таковых не имеется, то нужно сделать, чтобы они появились, ибо ничего так не удерживает в узде и повиновении людей, как страх быть опозоренными и уволенными за позор. Это я применительно к нынешнему времени. В будущем подобное не всегда работает». «Алексей Петрович, я как только узнал, так сразу и прибыл». В мой кабинет ворвался Марницкий, прерывая наш с Мирским разговор. «Господин губернский полицмейстер, арестуйте господина Мирского!» Приказал я скорее для того, чтобы проверить лояльность Марницкого, ну и посмотреть за реакцией святополка. Вообще ситуация вырисовывается, как в том театре абсурда. Выдвижение против меня обвинения в измене родине — это уже более чем абсурд. Однако я прекрасно понимаю тяжесть этого обвинения. Если бы оно появилось, например, 4 года назад, то меня бы схарчили и даже не поперхнулись. Но теперь этого уже не произойдет. Я совсем другой политический вес имею». «Господин губернский полицмейстер, почему вы до сих пор не арестовали по моему приказу Марницкого?» — жестко сказал я. «Ну как же так? За что?» — растерялся Марницкий. «Оставьте меня, господин Марницкий. Я добьюсь того, что вы больше не будете губернским полицмейстером. На этом посту нужен решительный человек», — сказал я. А на лице Марницкого проявился испуг. «Господин Мирский, вы арестованы?» произнес Марницкий, смотря на меня, а не на Мирского. «Все, не надо арестовывать», — махнул я рукой Марницкому, окончательно ввергая его в замешательство. Это был и тест на лояльность ко мне, ну и больше абсурда. Я хочу, чтобы никто из моих недоброжелателей ничего не понимал в том, что происходит. Я выбью у них инициативу и сам буду решать, кого и в чем обвинять. «Господин Мирский, но вы не выйдете из этого кабинета, пока не ответите на все мои вопросы. А вы, господин Марницкий, как нельзя кстати, свидетелем будете», — усмехнулся я от получившегося каламбура, когда главный полицейский губернии — свидетель. «Но это же абсурд. Так что шоу должно продолжаться. И не обязательно ему быть юмористическим. Мирского я решил колоть по жесткому методу. Не хочет признаваться?» Заставим!